КамАЗ натужно тащил прицепленную пожарную машину по разливам грязи. Садыков, бешено крутя рулем, чуть слышно матерился и ерзал. В конце концов, он сам упросил меня не бросать разбитую машину с вполне целой цистерной. Вода, как и водка, стала вполне неплохой жидкой валютой. Машины мы оставили как можно ближе к досам военного городка летчиков. Бойцы закинули по несколько банок сухпая в рюкзаки, перепроверили оружие, связист дал контрольный сеанс. Вроде все нормально. Когда мы валялись между рельсами, на мосту творилось что-то невообразимое. Первыми в колонне шли несколько танков. По первому танку, казалось, стреляли отовсюду. В ограждение моста врезался ПТУРС. Со стороны пятиэтажек по танку работали крупнокалиберные пулеметы, в воздухе свистели мины. Вокруг нас постоянно что-то грохало. Чтобы засечь хоть какую-то огневую точку, надо выбраться на насыпь и осмотреться. Но для этого надо встать и сделать несколько перебежек. А встать вообще не представлялось возможным. Пространство под мостом простреливалось насквозь. Совсем неподалеку от нас, на самом гребне насыпи, со стороны города суетились и вели огонь по технике, проходящей через мост чеченцы. Проскочило несколько танков. Пошла остальная броня и грузовые машины. Я явственно видел, как с брони падают люди, сраженные выстрелами. С другой стороны моста из переулков, вплотную подходящих к железной дороге, выскочило несколько машин, из кузова посыпались вооруженные люди. Боевики установили миномет и начали кидать мины, отсекая хвост проходящей колонны. Прямо по рельсам выкатился БРДМ и начал садить из КПВТ по идущим в хвосте ленточки группе боевых машин десанта. Одну из БМД понесло юзом, она врезалась в бетонные блоки, в беспорядке валявшиеся на мосту. С брони посыпались десантники, сразу же попавшие под разрыв мины. Я наблюдал в бинокль, как один из упавших поднялся и, шатаясь, побежал обратно. Тут же был сбит другой БМД, который начали стягать очереди крупнокалиберного пулемета. Мой связист пытался вызвать артиллерию, но все было бесполезно. Никто не отзывался. На других частотах крики, доклады о прохождении каких-то участков. Лежать среди рельсов становилось все опаснее. Показал знаками головному дозору направление движения. Котельский и Ежов, почти что уткнувшись носом в грязный снег, поползли, неуклюже переваливаясь сбоку на бок. Щебенкой отбил все локти и колени, пока добрались до насыпи. С меня сошлось 7 потов. Где-то наверху над нами грохотала стрельба и громко орали чеченцы. На мосту добивали остатки не сумевшей пробиться колонны. Связист все-таки дал связь. Я попытался навести огонь артиллерии, однако бесполезно. Снаряды прошуршали где-то высоко над головой и ушли куда-то в центр города. Все понятно. Заранее запланированных целей в этом районе нет. Я уточнился и попросил ударить вправо от моста 300 метров. Где-то за насыпью, почти что над нами, начали бухать взрывы. Нас начало осыпать крошками асфальта и щебенки. На этом связь благополучно прервалась. От горящей на мосту техники поволокло черным жирным солярным дымом и копотью. Ветер подул в нашу сторону. Пользуясь неожиданной дымовой завесой, мы перебежками рванули подальше от моста. Пробежали примерно 300 метров, и ветер резко изменился. По всей видимости, боевики, находившиеся слева от моста внизу железной дороги, нас заметили и обстреляли из всего подряд. Однако дальность и плохая видимость не дали им прикончить мое маленькое подразделение. Отлежавшись и переждав интенсивный огонь, мы двинулись дальше вдоль насыпи и откатились от места основного столкновения еще где-то 1-1.5 километра. Склон насыпи стал более пологим. Начали потихоньку с оглядкой выбираться наверх. Где-то недалеке, на месте прорыва основной колонны, разгоралась с новой силой стрельба. Пара головного дозора, выбравшись к дороге, залегла в канаве. Только выбравшись наружу, я юркнул к ним. Напротив нас дома. Какие-то постройки промышленного вида. Из проулков выехало несколько легковых машин, забитых до отказа пассажирами. В открытых багажниках сидели бородачи с оружием. Колонна остановилась. Из головных «Жигулей» выбежал какой-то мужик в кожаной куртке и высокой каракулевой шапке. Пробежал вдоль машин, раздавая указания. Машины тронулись и скрылись в направлении боя. Мужик остался на месте. Через буквально 3 минуты выскочило еще несколько легковушек, также забитых народом. Опять указания, и машины убывают. Когда перед мужиком остановились всего 2 легковушки, потрепанный зеленый «Москвичок» и белая «Нива», решение было принято и цели распределены. Котельский работает по москвичу, а Ежов обрабатывает Ниву. Я прикрываю и отрабатываю по мужику-регулировщику и его помощнику. А дальше как получится. Надо все-таки начинать воевать. После указаний головная пара, осторожно установив пулеметы на сошки, напряглась. Подполз мой заместитель, выслушав меня, кивнул головой и начал подтягивать остатки группы. Регулировщик на другой стороне дороги уже махнул рукой водителям, чтобы отъезжали. «Огонь!» — скомандовал я и, быстренько прицелившись, дал две коротких по регулировщику и его помощнику. Расстояние маленькое, поэтому промахнуться невозможно. Две фигуры сложились пополам и осели на асфальт. Рядом короткими очередями долбила пара котельских ежов. «Хватит!» — прикрикнул я. «На досмотр! Бегом! Паша, прикрывай!» Хоть и не положено командиру группы ходить на досмотр, я тоже рванул через дорогу, успев заметить краем глаза, что ежов, подбежавший к Ниве, засунул ствол пулемета в разбитое окошко, выпустил внутрь короткую очередь. Машины были напичканы мертвыми боевиками. Бойцы выстрелами добили раненых и начали вытаскивать из машин автоматы боевиков. Котел, чертыхаясь, стаскивал с кого-то шикарный камуфлированный бушлат. Надо торопиться. Нас наверняка обнаружили и заметили жители окрестных домов. Хрен знает, на чьей они стороне, поэтому необходимо валить отсюда как можно быстрее. Со стороны подгруппы прикрытия раздались предупреждающие крики. Мы втроем грохнулись на землю за подбитыми машинами. Наши разведчики начали лупить со всех стволов над нашими головами. Валяясь в луже крови, натекшей с машины, я начал наблюдать из-под днища за происходящим. Небольшая группка боевиков, человеков 4, перебегала в сторону гаражей, пытаясь укрыться за деревьями. Мы поддержали своих огнем пулеметов. Ежов, стреляя одиночными, на моих глазах подстрелил сразу двоих боевиков, пытавшихся скрыться и перебегавших простреливаемый участок. Хоть и оба столкновения в нашу пользу, но отсюда надо уходить, и как можно быстрее. Просто так обратно свалить на Ханкалу, конечно, неплохо, но пока все-таки попытаемся выполнить хотя бы часть боевой задачи. Остальная группа перебежала к нам, и мы опять же гусеницей побежали к гаражам. Паша, бежавший сзади всех на ходу, успел заметить кого-то, высовывавшегося из подъезда, и, не останавливаясь, дал очередь с бедра назад, так и не увидев, попал он в кого или нет. За гаражами залегли возле какой-то свалки, и я попытался сориентироваться, где мы находимся, и тут, о чудо, появилась связь на нашей частоте. Судя по позывным, выходил наш начальник. Из его несвязанных криков я ничего не понял. Попросил говорить спокойнее и внятно, ибо связь плохая, кто-то постоянно вклинивался. Мне сбивчиво поставили задачу выдвинуться в сторону прорыва колонны и установить количество боевиков и их нахождение для подавления огнем артиллерии и авиации. Господи, что тут устанавливать? Они там везде, сперва перед прорывом надо было все равнять с асфальтом, а потом идти за подвижным огневым валом. Но это сугубо мое личное мнение». Начальству виднее, вот только двигаться туда, где грохотал бой, как-то не очень хотелось. Где находится сейчас колонна, никто мне так и не ответил. По своим прикидкам я понял, что сейчас основной бой идет где-то в районе кинотеатра «Россия», неподалеку от придорожного рынка. Те места мне более-менее знакомы, напротив кинотеатра есть дом с аптекой. Там когда-то проживала наша знакомая, и мы частенько наведывались с семьей к ней в гости. Ну что ж, придется идти. С одной стороны, хорошо, что мы работаем сами по себе в отрыве от основной массы войск. С другой стороны, нас мало. И поддерживать нас никто не будет, и если сгинем здесь среди этих домов, то вряд ли о нас вспомнят в ближайшее время в общей суматохе. Пришлось выползать за гаражи и намечать первый ориентир для дальнейшего движения. Наметили. Я рассмотрел в бинокль небольшой одноэтажный полуразрушенный домишко, где можно в случае чего укрыться, рассказал головному дозору, куда бежать, дал бинокль осмотреться. Котел и еж опять начали шептаться между собой, через пару минут были готовы. Все, побежали. Черт, я столько в один день, наверное, даже в училище не бегал. Уже на подходе к первому ориентиру по нам откуда-то сверху с крыши трехэтажного домика полоснула пулеметная очередь. Добежать все-таки не успели. Неизвестный пулеметчик все-таки взял неправильную поправку на движущуюся цель, и пули зафонтанировали сзади бегущего замком группы. Я тогда же и не понял, откуда по нам вели огонь. Группа плюхнулась на животы. Пашу отсекли огнем, и он отстал от ядра. Попытался перебежать, однако несколько коротких очередей заставили его вновь плюхнуться на живот. У моего замком группы получалась очень невыгодная позиция. Он залег в небольшой грязевой промоине прямо напротив угла дома, и стоило ему только поднять голову, он тут же попадал в поле зрения неизвестного пулеметчика. Основная часть группы находилась уже напротив торца дома, поэтому наш прикрывающий огонь приходился по кирпичному парапету на крыше, прекрасно защищавшему боевика. Разведчик по фамилии Кипрачев подполз ко мне и попросил бежать к дому и зашвырнуть на крышу пару гранат. Ну что ж, можно попробовать. «Бля, только бросай с задержкой, когда только ЧК вылетит, так, чтобы они в воздухе рванули, понял?» Кипрачев кивнул головой и полез в подсумок за гранатами. Группа снова открыла огонь короткими очередями по парапету. Разведчик, закинув автомат за спину, со всех ног бросился к дому, зажав в руке по гранате с вывернутыми кольцами. Мне даже показалось, что я увидел, как отлетают чеки с запалов. На ходу, широко размахнувшись, швырнул первую, а потом вторую гранаты и, добежав, упал прямо под кирпичную стену, закрыв голову руками. Гранаты по пологой траектории перелетели в опасной близости от парапета и сразу же грохнули, скинув с крыши два тела в белых маскхалатах. Паша, привстав на колено, выпустил пару очередей по ним и благополучно присоединился к группе. Кипрачев, не осознавая всей героичности своего поступка, широкими прыжками несся обратно, выпучив глаза и широко раскрыв рот. Отлежавшись в одноэтажном домике, приготовились к движению, выдохнули и, перекрестившись, побежали дальше. Следующая остановка в огромной воронке, воняющей тротилом и еще дымящейся. Рядышком блочные пятиэтажки, за ними слышна непрерывная стрельба и бухают взрывы. Наши войска воюют где-то рядом. Получается, что мы зашли в тыл к боевикам. Будь нас хотя бы батальон, без боевой техники, с носимыми минометами и тяжелыми пулеметами типа «Утес», да побольше простых пулеметов, да огнеметов «Шмель», можно было бы со всей дури влепить с тылу и занять господствующие домишки, обеспечив беспрепятственный проход нашей колонны. Стали наблюдать и прикидывать, куда дальше перемещаться. Где-то слева от нас среди домов началась интенсивная стрельба, и я расслышал рявканье автоматической пушки. Пришлось выглянуть из воронки. Между домов металась одинокая БМП-2, поливаемая из окон домов огнем стрелкового вооружения. На броне валялись трупы. Парочка уцелевших бойцов, рискуя быть раздавленными и сброшенными на землю бестолково вращающейся башней, ошалело палили по окнам. Боевая машина наехала гусеницами на бетонные блоки возле дома и заглохла. Бойцы спрыгнули на землю и упали возле гусениц, паля из автоматов по окнам дома напротив. Из-за торца дома выбежало человек 15 чеченцев и попали под огонь башенного пулемета ПКТ. Боевики бешено заорали и отбежали за угол дома. Трое из них взвели в боевое положение одноразовые гранатометы, болтавшиеся за плечами и прикрываемые огнем своих, одновременно выпустили гранаты по боевой машине. БМП подпрыгнула, слетела с бетонного блока, чуть не придавив с собой очумевших бойцов. Трупы, валявшиеся на броне, полетели на землю. БМП не взорвалась, так как гранаты не успели взвестись, слишком с маленького расстояния их выпустили боевики. Бойцы на какое-то время замолкли, и чеченцы, выскочив из-за дома, начали поливать боевую машину из автоматов. Несколько человек бросилось оббегать дом, однако не успели даже зайти за угол, в дело включилась моя группа. Хотя я только осмысливал происходящее, бойцы самостоятельно открыли огонь. Если стреляют оттуда, откуда не ждешь, то шансов выжить никаких. Группу боевиков положили несколькими очередями. «Не высовываемся!» – заорал я. «Смотрим, откуда палят! Паша, готовь шмеля!» Замком группы начал снимать со спины одноразовый огнемет, остальные начали наблюдать. Со стороны дома, куда палили бойцы с приехавшей БМП, в нашу сторону из окон на третьем этаже простучало несколько автоматных очередей. Бойцы, валявшиеся под гусеницами, зашевелились и начали палить длинными очередями в ответ. Я уже приготовился дать команду на прикрывающий огонь. Паша, сделав круглые глаза и взвалив шмель на плечо, готовился выскочить из воронки. Башня БМП начала медленно поворачиваться. Видно, контуженный наводчик пришел в себя и поворачивал ее вручную. Не мудрено, что электроприводы от ударов гранат отказали. Пушка выпустила несколько снарядов и замолкла, однако пулемет продолжал работать по верхним этажам, медленно, медленно двигаясь слева направо. Одновременно из двух подъездов выскочили боевики и, абсолютно не прячась, сгрузившись, заорали «Алла!». Истошно вопя они начали вести огонь от бедра в сторону все еще стреляющей и огрызающейся БМП. Бойцы, валяющиеся под гусеницами, уткнулись носами в снег и не поднимали головы. Вот тут и сыграл свое соло мой замком группы и взведенный огнемет. Паша в секунды выскочил из воронки и из положения стоя выстрелил. И сразу же, упав, откатился в воронку. Группу боевиков разметало в стороны, остальных мы добили короткими очередями. Засветились мы уже, дай бог, поэтому надо было валить отсюда как можно быстрее. Короткая перебежка, и тут же пришлось залечь. Очумевшие бойцы попытались открыть по нам огонь. «Не стреляйте, идиоты! Мы свои!» — заорали мои бойцы в несколько глоток. Бесполезно. Обезумевшие пехотинцы ничего не слышали и палили по нам точно так же, как и по боевикам, бесприцельно и бестолково. «Суки! Мы свои! Федералы! Сханкалы!» — орал им Котельский, залегший рядом со мной. Ежов поступил намного осмотрительней и заорал совсем другое. «Бля, ну и оставайтесь здесь с духами сами, а мы уходим!» Стрельба прекратилась, и один из бойцов привстал на колено, всматриваясь в нас. Мои разведчики перебежками бросились к БМП, опасаясь, как бы контуженный наводчик не успел повернуть башню и не расстрелять из ПКТ перебегающую группу. Бойцы были целы, только сильно контужены. Один был ранен в руку, оба в касках, в грязных сбившихся на бок бронежилетах, испуганно глазели на нас. «Молодые! Такие же, как и мои разведчики!» Паша начал вытаскивать из внутренности боевой машины наводчика и механика. Бойцы, не верившие, что мы федералы, с испугом поглядывали на нас и недоверчиво щурились. Только наводчик, чернявый молодой парень, по всей видимости дагестанец, не выглядел сильно испуганным, скорее всего уже растерянный и озлобленный, но никак не испуганный. Он даже попытался снять башенный пулемет, но Паша поторопил его, и он, зло цыкнув, выпрыгнул наружу. Мои разведчики пособирали оружие, магазины, валявшиеся на броне одноразовые гранатометы. Дагестанец-наводчик сгробастал с брони пулемет ПК, стащил с мертвого бойца пулеметчика ленты, которыми тот был опоясан, словно революционный матрос. Итак, нас на 4 человека больше. Надо уходить, и причем немедленно. Головная пара выскочила за угол дома, Ежов выпросил у меня бинокль. Вернулись буквально через пару секунд. «Командир! Там сейчас толпа духов от пятиэтажки в сторону боя побежала. Давай, как вчера, в наглую за ними. Была, не была. В этом районе, кроме боевиков, только разрозненные остатки федеральных войск, отбившихся от основной колонны. Шансов добраться до наших мало, но что-то надо решать». Я кивнул головой. «Господи, да сколько же можно бегать в этот праздничный день?» Бой уже где-то рядом. Мы засели в какой-то полуразрушенной квартире в пятиэтажке. Потерь у меня нет. Из подобранных мотострелков погиб раненый в руку боец. Как погиб, никто и не понял. Как раз когда забежали в подъезд, он плюхнулся возле входа и начал корчиться червяком возле двери. Мои бойцы, схватив его за шиворот, затащили выше на пролет первого этажа, но боец был уже мертв. Как и кто его застрелил, было непонятно.